Глава 32. Иной раз внезапное вдохновение неожиданно освещает нашу душу, и целый том размышлений и рассуждений не в состоянии выразить всю обширность его или измерить его глубину, подобно тому, как свет тысячи светильников не в силах сравниться с беспредельным и мгновенным блеском молнии. Итак, не станем анализировать того непреодолимого, таинственного побуждения, повинуясь которому благородный сын вице-короля Норвегии принял предложение Норбита и очутился в рядах бандитов, восставших на защиту Шумахера. Нет сомнения, что в этом побуждении немалую долю занимало великодушное желание во что бы то ни стало проникнуть в мрачную тайну. Желание, смешанное отчасти с горьким отвращением к жизни, с равнодушным отчаянием в будущности. Но кроме того, Ордвинер никак не мог примириться с мыслью о виновности Шумахера, и в этом поддерживали его подозрительность всего, что он видел, инстинктивное сознание лжи, а более всего — любовь к Этели. Наконец, им руководило безотчетное сознание важности той услуги, которую здравомыслящий друг может оказать Шумахеру в среде его ослепленных защитников.